меня в покое, и я уснул, но внезапно реденькую кисею сна разорвал крик петуха. Потом где-то зазвонили колокола. И тогда в меня вселилось убеждение, что сегодня воскресенье, настоящее воскресенье, и я во Франции, и можно подольше поваляться в постели, а потом погулять вокруг церкви. Увы, приоткрыв глаза, я увидел черное лицо моего слуги, картонные пальмы, небо, покрытое тучами. Самая мысль о тепловатом душе, о шлеме, который сейчас придется напялить на голову, внушала мне отвращение, и я замер в постели, вялый и потный. А между тем, сколько неожиданностей на каждом шагу, сколько поразительных явлений, сколько удивительных ситуаций. В стране, о которой я сейчас говорил, в стране, которая может оказаться Перу, как, впрочем, и Боливией, живет один человек, француз, он пленник Пампы, пленник, заточенный в пространстве не менее обширном, чем вся Франция, и ограниченном двумя вокзалами. На берегу моря находится довольно большой город. От него отходит единственная в стране железная дорога, пересекающая почти безлюдные местности. И лишь каждые 100 или 200 километров попадаются деревни, населенные главным образом индейцами да гасиенды. На другом конце железной дороги, ровно в 5 днях езды, расположен другой город. Недавно там приключилась такая история. Однажды утром, сойдя с корабля, в город явился некий француз и предстал перед властями, предъявив паспорт и достойный всяческого уважения военный билет на имя Жермена, офицера запаса, награжденного военным крестом с 6 или 7 пальмами, имеющего благодарности в приказе и так далее. Его пригласили в клуб. Его честь устроили праздник. Перед ним распахнулись все двери. Хозяин гостиницы сдал ему лучший номер. Я уже упоминал, что у Жермена не было одной руки, которой он лишился на войне, что еще приумножало его славу. Во всяком случае, об одном обстоятельстве вы сами не догадались бы. В городе, о котором идет речь, обязанности судьи исполнял выходец из Франции, бывший каторжник, а ныне безукоризненно честный человек, который, впрочем, не скрывал своего прошлого от местных властей. Чем ему не понравилась физиономия нашего Жермена? Разумеется, тот, кто сам прошел огонь, воду и медные трубы, безошибочно улавливает некоторые особые признаки. Как бы то ни было, судья почуял, что от этого героя пахнет мошенником, и однажды, когда в клубе пьянствовали, исхитрился получить в руки его военный билет. За одну минуту он уверился в своих подозрениях. Настоящий Жермен, тот, которому был выдан военный билет, потерял на войне правую руку, а у того Жермена, который пировал в обществе латиноамериканцев, не было левой руки. Судья ничего не сказал. Он написал в Чили, в Аргентину, во все соседние страны, и 2 недели спустя пришли красноречивые ответы. Жермен успел там побывать. Он покрасовался во всех городах, и его там прекрасно помнили, тем более, что повсюду он занимался жульничеством. И здесь он тоже принялся за свое. Наш герой объявил, что хочет основать большой франко-американский торговый дом. Он прощупывает почву, ищет среди уважаемых в городе лиц тех, кто этим заинтересуется. Для приманки он намекает, что это предприятие будет вознаграждено несколькими орденами почетного легиона. Как-то утром судья заходит к нему в номер. Жермен встречает его с распростертыми объятиями. «Какой гость! Правда ли то, что мне сказали, что мы с вами почти соотечественники? Сядьте и выслушайте. Послезавтра отходит пароход. Советую вам сесть на него, не мешкая, и уплыть в какую-нибудь другую страну». Жермен хорохорится, становится в позу, демонстрирует свой орден почетного легиона, военные документы, грозит обратиться к министру, потребует присутствия посла.